Глава восьмая. Ромашка. Признаться, я думал, что баня здесь — этакая избушка на берегу речушки или озера. Но нас пригласили в сауну под названием Афродита, и находилась она почти в самом центре поселка, совсем недалеко от администрации. Над входом в заведение еще фигурировала надпись «Ромашка», и был нарисован выцветший цветок ромашки, как дети рисуют, желтый круг и вокруг белые лепесточки. Оказалось, кооперативный банно-развлекательный комплекс располагался в здании бывшего детского сада «Ромашка», ведомственного детсада от завода с мудренным названием «ФМЗДВ». «И где же детишки?» — спросил я, разглядывая маленькие стульчики и разрисованные мишками и зайчиками стены в раздевалке. «По домам», — пояснил Шрам, в ведении которого все это заведение было. «Завод не работает, фабрику тоже прикрыли, зарплату воспиталкам год не платили, разбежались, да и некого особо воспитывать. Мамаши в отпусках с дитями по домам сидят, помещение пустовало. Чё ж добру пропадать, вот выкупили, приспособили, видите, еще ремонт не доделали». Надо отдать должное, сауна в ромашке была приличная, жаркая, но Иван Васильевич просто лежать и потеть на палатях отказался, потребовал мыльню, влажного пара и веников. Благо, такое в заведении имелось, и опытный банщик тоже. Улюкаев снял больничную пижаму, и государя тоже раздел. С поклоном запустил его в парилку, сам расположился под дверями с обнаженной саблей, которую Райкин ему торжественно вернул. Рядом встал Ваня, в том же царском наряде, с посохом в руке. По понятным причинам париться он не собирался. Кстати, около Вани Шрам старался не ходить и потирал грудину, видно, еще болело. И на Улюкаева Шрам посмотрел опасливо, но ничего не сказал. Позвал администраторшу, высокую статную даму, распорядился обогреть, накормить, напоить и поехал за обещанным, за девками. Конечно, я понимал, что это за заведение, и при других обстоятельствах даже не подумал бы здесь задержаться, разве что для составления протокола о задержании. Но как там было у классиков марксизма-ленинизма? Бытие определяет сознание. А бытие было таково, что я был в бегах. И опасности от криминального элемента сейчас ожидал гораздо меньше, чем от коллег по комитету, от которого, получается, скрывался. Хотя пистолет в кармане не оставил и забрал с собой в парилку, завернув в махровое полотенце. От греха подальше. Парилка была хорошая, и Райкин умело поддавал ковшиком на раскаленные камни. Я хорошенько прогрелся, выскочил из сауны и окунулся в маленький бассейн с холодной водой. Потом встал под душ, стоял под холодными струями и чувствовал, как усталость, накопившаяся за день, постепенно отступает. Да уж, насыщенный выдался денек, захочешь — не забудешь. «Слушай, а как он заряжается?» — спросил я у Райкина, указав на робота. «У него там батареи или что?» «Сложная система», — сказал Райкин. «Фрязин, ну этот мастер, он никого к болвану не подпускал, но батарея там точно есть. И еще пружины, и не одна. Сам видел, как два мастеровых ручку на его спине крутили». «Это типа как заводную машинку ключом?» «Во-во. Но еще Фрязин его у горна кузнечного на ночь оставлял и пластину металлическую на угли клал. И велел всю ночь угли подкидывать. А от пластины той провода медные к болвану. Смекаете?» «Биметаллический сплав? Для выработки энергии?» «Возможно. Нужно будет разобраться. Кажется, пластина эта у него на спине, а на груди стальная, толстая, свинцовая пуля не берет. Один литвин, засланный в упор из пистолета, стрелял, не пробил». «Засланный литвин?» «Ну да. Как Ливонская война началась, так от засланцев этих спасу не стало. То с пистолетом, то с кинжалом. Все хотели государя погубить. И ведь словно смерти не боялись. Знали же, что за покушение на помазанника Божия казнь лютая ждет. Сначала на дыбе сломают, потом на кол посадят. Все равно лезли. Вот государь вместо себя и отправлял по Кремлю двойника. Так-то железных мужиков у него несколько. С лицами проблема. Раньше просто глиняная маска была раскрашенная. Но сразу заметно было, что лицо не настоящее. Потом Фрязин чего-то придумал, какой-то состав сложный на основе воска. и сам личину правил. «Сами видите», — кивнул Райкин в сторону застывшего у дверей парилки Ванюши. «От живого не отличишь, даже моргать умеет». «Слушай, а что это за таинственный Фрязин?» — спросил я. «А хрен его знает. Подозреваю я, товарищ полковник, что из наших он будет. Не в смысле, что с комитета. Из путешественников во времени, из континуума. И за мной он приглядывал особо, это точно. Словно догадывался. Зайдет, бывало, на зверинец слона посмотреть. Ничего не скажет, а как выходить, подмигнет обязательно. Да, и еще охотились за ним. Два раза бочонок с порохом ему подкладывали. Раз под дверь, еще раз под крышу. Но Господь сберег». Райкин перекрестился. Посмотрел на меня, осекся. «Извините, товарищ подполковник». «Да ладно, ты же вроде того, крещеный». «Хотя и обрезанный», — хохотнул Райкин. Тем временем Шрам привез девок. Всего трех, в коротких юбчонках и маечках. Я накинул простынку на плечи, уподобившись древнеримским патрициям, рассмотрел привезенных. Девки мне неожиданно понравились. Нам приходилось устраивать рейды в России и в гостиницах интуриста. Отловленные там жрицы любви у меня лично ничего, кроме отвращения, не вызывали. Прожженные такие сучки, все как одна, валютчицы. Эти же мало отличались от тех, что встречались сегодня на улице. Простые девчонки, только недавно закончившие школу. Разве что накрашенные, излишне вызывающие и небрежно. Видимо, красились в спешке. Так что проституткам я не удивился, но вот то, что все это происходит почти в открытую... «А что, милиция не препятствует?» — спросил я Шрама. Тот посмотрел на меня удивленно. «Ну, заезжают раз в месяц, отстегиваем, а как без этого?» Райкин тоже охладился под душем, накинул на плечи простыню, на все это дело посмотрел. Отвесил провинциальным красоткам пару комплиментов, отозвал Шрама в сторону и начал ему быстро объяснять. «Извини, Зема, так дело не пойдет. Раз уж позвал и пообещал, устрой как положено. Нужно, чтобы дюжина девок была не меньше. У государя так положено». «И что, он всю дюжину собирается состябать?» — вытаращил глаза Шрам. «Не, выбирать будет. Одну, но из дюжины, понимаешь? Положено так». «В дневную смену в ромашке только трое работают», — сказал Шрам с изрядной долей досады в голосе. «Чаще всего впустую, без клиентов сидят. Вечером шестеро выходят, трое сюда, трое на трассу к дальнобоям. Соколовка — поселок маленький, народу мало, работы нет, денег нет, спроса нет. У кого деньги есть, те в Москву едут. Там и выбор больше, и девки лучше, и сервис другой по деньгам. А у кого тут деньги? Завод стоит, фабрика не работает. Рыночники, ларечники, да какие у них тут деньги? Так, мелочевка». «Ну уж напрягись, Зема», — попросил Райкин. «Государь в долгу не останется». Шрам почесал в бритом затылке, сказал, что трудно будет столько быстро набрать, но он постарается. Уехал снова. Государь тем временем вышел из мыльни. Наученная Райкиным администраторша с поклоном преподнесла ему доставленную из кафешки рюмку перцовки на подносе. Государь выпил, крякнул, сморщился от крепости. Видно, к такому не привык. Я вспомнил, что вино тогда было градусов 14, а польская водка 25, не больше. «Перцовая?» — угадал государь, закусывая шпротинкой из блюдца. «Крепка, зараза! Ценности великое угощение знать, из земли персидской привезено! Благодарствую! Награждена будешь достойно!» И щипнул администраторшу за румяную щечку. Улюкаев тут же накинул ему на плечи махровый халат. Государь заметил девиц, ласково им улыбнулся. Но к ним не подошел, отправился за банщиком в комнату отдыха для массажа. По пути все-таки на девок оглянулся, подозвал Улюкаева, что-то ему шепнул и протянул перстенек. Со стороны раздевалки раздались какие-то женские голоса, девичий смех. Видно, Шрам привез обещанное. Вместе со Шрамом в сауну приехал уже знакомый мне Колян и еще какой-то солидный мужчина. Колян представил его уважительно. Виктор Николаевич, и шепнул мне на ухо. «Положенец, смотрящий по поселку, имеет разговор серьезный». Я положенца рассмотрел. Наколок и прочих атрибутов уголовного мира не заметил. Виктор Николаевич тоже меня рассмотрел очень внимательно. Обернулся, посмотрел на мой китель и фуражку, висевшие на вешалке. Предложил нам не беспокоиться, продолжать отдыхать. Сделал знак, приехавшие с ним парни поставили на столик большое блюдо с красными раками и пару упаковок баночного пива. «Как освободитесь, сможете найти меня в кафе», — сказал он, крепко пожимая мне руку. Он вышел, за ним двинулись пара крепких ребят в спортивных костюмах. Охранники. Девки выстроились в ряд. Полная дюжина голых девок и не только. Шрам рассказал, что специально ради государя пришлось вызывать в сауну всю вечернюю смену, да еще уговаривать обслуживающий персонал. Под ружье поставили всех. В итоге вместе с профессионалками в шеренгу встали сама мамка девочек, официантка из кафе при сауне и администраторша сауны. Из женского пола в кооперативе была еще повариха, но весу в ней было под 1,5 центнера. Решено было не беспокоить зря. Молоденькая официантка долго отказывалась раздеться совсем, но Шрам что-то пошептал ей на ухо, и она стыдливо стянула крохотные трусики и встала в строй, залев личиком. «И чё, ваш государь сразу нескольких потянет?» — спросил Коля Соколовский, наблюдая, как Иван Васильевич шествует вдоль выстроенной шеренги обнаженных девиц. «Не», — мотнул головой опытный в этих делах Райкин, вытаскивая из блюда самого крупного рака. «Для государя свальный грех неприемлем. Только одну выберет. Для государя сам выбор важен, процесс. Для него это не похоть. Это вроде как такое сватовство с подарками для невесты. Ибо сказал Господь, плодитесь и размножайтесь». «Погодь, какое сватовство?» — удивился Колян. «Он что, жениться собирается?» «Посвататься не значит жениться. Это скорее объявить о намерениях. А там как получится. Но подарки невесте оставляет непременно». Подарки за государем нес на блюде верный Улюкаев. На подносе лежал белый платок, купленный на рынке, поверх него блестел золотой перстень с крупным голубым камнем и мыло. Ровно 12 кусков в нарядной упаковке. Оказалось, в комнате отдыха, где банщик делал государю массаж, в тумбочке хранилась упаковка земляничного мыла болгарского производства. Государь один кусок обнюхал, ощупал, даже лизнул. Пришел в восторг. Велел все мыло забрать для подарков, видимо, посчитал большой ценностью. Кстати, когда государь снял перстень с пальца левой руки, а Улюкаев положил его на поднос, перстень немедленно подвергся тщательному анализу. «Сапфир», — опытным взглядом оценила перстень мамка, работавшая когда-то в ювелирторге. «Огранка старинная, а право обалдеть можно. Сейчас так не делают. Больших денег стоит». «Насколько больших?» — спросила администраторша сауны. «Двушку Шулебина запросто можно взять, и девятину новую под окно, а то и бэху», — сказала мамка и стала быстро раздеваться, ничуть нас не стесняясь, чтобы тоже встать в строй. Администраторша подумала и последовала ее примеру, но разделась за ширмочкой, и формы свои обнажила полностью, только когда государь вышел на смотрины. Услышав про ценность камня и про примерную стоимость всего перстня, недовольная вечерняя смена словно проснулась. Сонные девки разом заблестели глазами. Теперь они выпячивали грудь и прочими способами пытались продемонстрировать свои достоинства при приближении государя. Анжелка, самая высокая и статная из профессионалок, даже перекинула толстую косу на грудь. От перстня на подносе глаз не отводила. Видимо, двушка в Жулебина ей была очень нужна. Но государь с выбором не торопился, он медленно шел вдоль строя обнаженных натур, каждую внимательным образом рассматривал и одаривал. Каждой даме вручал по куску мыла в красочной упаковке. Девицы дары с поклоном принимали, с трудом сдерживая улыбки. Государь дошел до конца шеренги, но выбора пока не сделал. Ага, решил сзади посмотреть. «Я б Анжелку выбрал», — шепнул мне Райкин. «Гарна девчина». Я, в принципе, с Райкиным был согласен. Ну, тут уж хрен угадай, что у него на уме. По книгам судить, все жены у Грозного были красавицы. Но понятия о красоте в разные времена были разные. Вон, посмотришь, гравюры средневековые. Так уродина на уродине. Ни кожи, ни рожи. А государь прошелся по тылам, вернулся к лицевой стороне шеренги. Остановился возле той самой официантки из кафе, видно, был привлечен алым румянцем, заливавшим ее щеки. Потом подошел к Анжелке, даже щипнул за румяную щечку. Задержался около администраторши. Она хоть и не была юна, но фигура и все остальное у нее было на 100 баллов. Мамка тоже была ничего, особо пышная грудь. И, наконец, Иван Васильевич все-таки сделал выбор. Взял с подноса и протянул платок девице, стоявшей рядом с мамкой. Девица была обычная, разве что глаза. Ну да, василькового цвета зрачки под пушистыми ресницами. Государь повернулся и молча двинулся в комнату отдыха, где стояла большая двуспальная кровать. «И чё дальше?» — повернулась к Райкину явно разочарованная мамка. Райкин вздохнул, подошел к выбранной девушке, спросил: «Как зовут тебя, красавица?» «Варя, Варвара», — ответила она, хлопнув ресницами. «Иди, счастливица, к государю, будь с ним ласкова и послушна». Райкин надел на палец девушки ценный перстень. «А он может, ну, это, чё говоришь?» — спросила она. «Он же старый совсем». «Может», — заверил Райкин. «Еще как может. И не такой уж и старый». «Иди давай», — подтолкнул к двери опочивальни счастливую избранницу Улюкаев. «И слышь, ласков будь. Люби, государь, хорошо, хорошо будет. Плох будешь любить, шкур спущу». Улюкаев запустил девушку в комнату, закрыл дверь, отложил поднос, снова взялся за саблю, сел перед дверью, по-восточному сложив ноги. «Слышь, а чё этот ваш так говорит странно?» — спросила Анжелика, приобнимая легонько Райкина, который умело чистил для нее рака. «Как странно!» — сделал вид, что не понял вопроса Райкин. «На лицо вроде наш русский, а базарит. Не в обиду, брат, базарит, как чурка», — пояснил Шрам, наливая себе в кружку из банки. Райкин не ответил, посмотрел на меня. «А ведь точно этому явлению давно следовало найти объяснение. Не рассказывать же каждому встречному про пространственно-временной континуум». «Так они с Генкой братья!» — вдруг брякнул я, отпивая из кружки. Баночное пиво я пробовал пару раз, так себе, не особо понравилось. Но вот это с названием «Крушовицкое светлое» — очень классное. «Как братья?» — удивленно переспросила Анжелика и посмотрела сначала на Райкина, потом на Улюкаева. «Они же не похожи совсем». «Так он найденыш. Маугли видела? Вот и этот тоже», — пояснил я. Теперь пришло время удивляться Райкину. Он посмотрел на меня, но промолчал. «Тут такое дело. Семья Улюкаева», — я указал на Райкина, — «в степи около Байконура кочевала. Баранов пасли. У его отца баранов много. Ну и нашли в степи младенца. Его волки воспитали». «Как младенца? Откуда у волков младенец?» — еще больше удивилась Анжелика. «Я же говорю, как в Маугли», — продолжал объяснять я. «Космонавты с Байконура поехали на охоту и наткнулись в степи на логово волчицы, когда она сама охотиться отходила. Ну и забрали волчат». «Зачем?» «Чтобы с собаками скрестить. Волкособ. Слышала такую породу? Это для Сибири. Лагеря сталинские охранять. Слышала про лагеря?» Анжелика пожала плечами. А вот Шрам быстро закивал. «Ну, Колян рассказывал, он сам в Мордовии срок мотал, но у них там были, что на Колыме сидели. Помнили еще сталинские? Тем более! Так вот, волчица пришла, щенков нет», — продолжил я. «Поняла, что люди украли. Пошла в поселок. Видит во дворе ребенок без присмотра. Ну и решила отомстить людям и унесла его в степь». «И что, его не искали?» — сплеснула руками Анжелка. «Искали, конечно, с вертолета в степь смотрели, да разве найдешь?» Волчица младенца в нору спрятала и молоком своим выкормила. Анжелка снова посмотрела на Улюкаева, но уже сочувственно. «Так и вырос с волками», — продолжил я. «А когда подрос, волчица решила его к людям отвезти. Ну не мог он на четвереньках за сайгаками гоняться. А зачем стае волк, который охотиться не умеет?» Я посмотрел на Райкина. Он покраснел лицом, видно было, что крепится из последних сил и сейчас заржет. Прикрылся кружкой с пивом. Я потихоньку показал ему кулак и продолжил. А тут батя Генкин с сатарой на новое стойбище кочевал, ну и нашел мальца. Что было делать? Взяли в семью. Там как раз мальчик примерно такого же возраста рос. Вот он, указал я на Райкина. Ну и стали вместе кочевать. Походу, говорить найденыши научили, одежду носить, на двух ногах ходить, столовыми приборами пользоваться. Не все, конечно, получилось, и инстинкты, сама понимаешь, остались звериные. Из глаз Райкина покатились крупные слезы. Со стороны могло показаться, что он очень переживает о судьбе названного брата. «Так что же, родители космонавта его так и не нашли?» — сокрушенно спросила девушка Снежана, гладя Райкина по другому плечку. «Как же не нашли?» «Конечно, нашли!» — решил я двигать историю в сторону хэппи-энда. Как Геннадию 7 исполнилось, так повез его отец на Байконур, в поселок, в школу отдавать. В степи-то школ нет. Ну, вместе с сыном родным отдал учиться и найденыша. Так там его родной отец и увидел. Прямо на школьной линейке. Космонавта туда пригласили речь торжественную говорить. Он говорит, а сам смотрит, что у дикого кочевника двое сыновей. Один темненький, узкоглазик, второй — голубоглазый блондин. И сердце отца заколотилось. Ну и расспросил, конечно, после линейки, что и как. Генкин отец ему, конечно, все рассказал, как нашел, как воспитывал. Космонавт чайку персональную вызвал и домой за женой. Привез в школу. Ну а дальше ей сердце материнское подсказало. Его ж сердце не обманешь. Узнала она сына родного. Потом еще родинки знакомые обнаружились. В общем, прижала сыну к груди. А он по-русски не бельмеса. Да и по-татарски не очень. «Почему по-татарски? А разве Байконур — это не казахи?» — спросила многознайка Снежана. «А татары, казахи, нагайцы — одна хрень!» — махнул я рукой. «Смысл в том, что сын родной в семью вернулся. Ну и в благодарность за спасение сына космонавт денег кочевнику дал, насыпал полную кошму. У космонавтов денег много. И взял обоих сынов под опеку, как родных воспитал. В Москву привез, в лучшую школу устроил, потом в институт». «Погодите, так ведь не был такого космонавта Райкина?» Испортила эффектную концовку слишком уж образованная проститутка Снежана. «У меня мама открытки с ними собирала. Она в Юрочку Гагарина была влюблена. И в Германа Титова». «Слушай, ты что-нибудь про секретность слышала?» Осадил я многознайку. «Так тебе все настоящие фамилии космонавтов и расскажут. Вот догадываюсь, что тебя родная мама тоже вовсе не Снежаной назвала, и в паспорте у тебя имя попроще». Точку попал. Девица на Снежану зашикали, даже обозвали дурой и выскочкой. Та вяло отбрехивалась. За это время Райкин успел прийти в себя и показал мне большой палец руки. Идея со сводным братом Маугли ему понравилась. По крайней мере, эта версия много объясняла. «А расскажите про государя», — вдруг попросила Анжелка. За ней начали просить остальные девки. «Ну, девица, извините», — развел я руками. «Я его охранять поставлен, а не рассказывать». «Вот сейчас Варька выйдет, все тебе и расскажет. Что тебя конкретно интересует?» — прыснула в кулачок Вероника. «А вот и она, счастливица». Действительно, дверь опочивальни открылась, выглянула Варвара в костюме Евы. Глаза у нее были, что у Камбалы. «Все, не могу больше, сейчас сдохну», — сказала она и смешно высунула язык, как усталая собака. Я быстро глянул на часы. «Е-мое, полчаса чистого времени! И что же, государь, все это время ее...» Додумать я не успел. Со стороны входа раздался грохот от взрыва. И сразу же автоматная очередь.